Что же касается внутриобщинных отношений, то они строились не по заранее утвержденной модели, а основываясь на традициях и обычаях, исторически сложившихся еще до прихода инков, если, конечно, эти традиции и обычаи не вступали в противоречие с законами и обычаями сынов Солнца. Напомним, что в Тауантинсую, например, все жители различались по одежде, которая точно указывала, к какому народу и даже к какой общине принадлежит ее владелец. В таких условиях выявление чужака не представляло никакой трудности. Но одинаковая одежда бесспорно была также важным психологическим фактором, объединявшим людей. Люди в форме, то есть в одинаковой одежде, и сегодня ощущают подобное ее воздействие. Таковы некоторые из прав общины. Что же касается ее обязанностей, то их невозможно даже перечислить, ибо все, что создавалось в Тауантинсую, было в той или иной форме связано с деятельностью общины. Более того, в Тауантинсую все осуществлялось силами общины и за счет общины. Община кормила, одевала, обувала и вооружала. Она воевала, строила, разрушала. Не было такой сферы материальной деятельности в царстве сынов Солнца, которая обходилась бы без участия общины. Не было такого материального производства, в котором в качестве производительной силы не выступала бы община. Главной обязанностью общины было земледелие. Община поставляла также воинов. Она сама занималась общественными работами местного значения и направляла людей для работ общегосударственного масштаба, строительство и ремонт насыпных террас под посевы оросительных каналов, хранилищ провианта, храмов, дворцов, крепостей, мостов, дорог и тому подобное. Община обеспечивала людьми все государственные службы как индивидуального характера, например, частки, так и коллективные, целые селения, то есть те же общины, несли службу коллективных дровосеков, водоносов, поваров, переносчиков царских носилок, дворцовых привратников, домашних слуг, гончаров, сапожников, ткачей, золотых дел мастеров и других специалистов по самым разнообразным ремеслам, включая изготовление оружия. Специализация общин была построена с учетом местных традиций, что обеспечивало высочайшее качество всех специализированных общинных служб. Вспомним пример с изготовлением оружия. Однако любой особо талантливый человек немедленно изымался из общины и направлялся для дальнейшей работы в Куско. Это относилось в первую очередь к художественно одаренным людям, ювелирам, резчикам по камню и тому подобное. Большинство из них как бы продолжало оставаться такими же, как и все остальные общинники, только с новым местом проживания. Правда, можно допустить, что какая-то их часть, благодаря своему таланту, со временем меняла свой общественный статут. Таким образом, именно общинники были вместе со своими орудиями труда, которые они сами же изготовляли, и землей, основной производительной силой и средствами производства инкского общества. Но если мы можем говорить о полном бесправии общины в условиях Тауантинсую, этого никак нельзя сказать о положении общинника внутри самой общины. В ней все еще жили важные элементы общинной демократии. Так, например, община была обязана выделять семье Пурыха полагавшееся ей количество топу, и в этом смысле он имел на них право. Она обеспечивала семью всем необходимым во время отсутствия общинника. Старики и больные содержались за счет общины. При возникновении новой семьи жилье для нее строилось всем миром и тому подобное. Этот перечень прав общинника может быть продолжен, однако существовало еще одно право, которое даже по сегодняшним представлениям